Глава 5. Поспал я всего пару часов, но все равно чувствовал себя достаточно свежим и решительным. Спавший на диване в гостиной Сосо был жестоко разбужен. «Есть новости?» Сонный таксист для начала глянул на экран телефона и мотнул головой. «По площади трех звезд ничего». Что-то в интонации парня мне не понравилось, поэтому я уточнил. «А по другим местам?» «Тут отзвонился один армянчик, скользкий тип. Сказал, что вроде привозил в берлогу кого-то похожего на эту дамочку». Хотелось обматерить этого лопуха, но я сдержал себя. «Позвони ему и узнай подробности. Если правильно опишет, узнай, откуда он ее привез, и пообещай награду». Сосо встрепенулся, поняв, что где-то сглупил, и ухватился за телефон. Я же пошел будить Гену. Тетушка Пин проснулась сама и погнала нас всех на завтрак. За столом Сосо подтвердил информацию несимпатичного ему армянина. Он действительно забрал нашу подозреваемую с Голубиной площади и отвез в пещеру. Объявлять поиск уже в новой локации я не стал, потому что в голове начала складываться определенная картинка. Версию с собственным транспортом отбрасываем сразу, потому что за эту ниточку все равно не потянуть. Более перспективной выглядел вариант, по которому на площадь трех звезд приехала эффектная, привлекающая мужские взгляды красотка, а уехал кто-то другой. Если это так, то можно предположить, что в районе Голубиной площади и родился на свет образ соблазнительницы. Поэтому нам стоит попробовать найти место перерождения. Либо одно, либо другое. Причем искать сначала нужное именно на Голубиной, потому что обратное перевоплощение – дело намного более простое. Стер макияж, стянул парик и все дела. «Сосо, а что там на Голубиной площади?» «Кафешки разные», — побулькал таксист, накачивая себя кофе. «Есть торговый центр». «Вот с торгового центра и начнем. Кафешки и магазинчики — слишком интимные места, чтобы там мог потеряться один человек и появиться совсем другой». «Все, парни, по коням», — скомандовал я и уточнил. «Сосо, если согласен, поедешь в броневике пассажиром». «Я в норме», — яростно протирая слепающиеся глаза, заявил парень. В команду вошел еще и Вадик. Экипировались серьезно, но так, чтобы не привлекать лишних взглядов. В том смысле, что оделись как обыватели, а не обрядились в ковбойскую броню. «Господин», — остановила меня тетушка Пин, — «что сказать госпоже Эльвире и Анне Борисовне, когда проснутся?» «В смысле?» — не понял я. «Они приехали, когда вы спали, но я не дала им разбудить вас и уложила в гостевой комнате». Чисто из любопытства заглянул в гостевую и увидел спящих в обнимку, раздетую до белья красавицу и кошку в полном костюме. «Спят, поросята эдакие!» «Когда проснутся, скажите, пусть дождутся меня». «Хорошо, господин», — со слабо скрываемой улыбкой ответила кореянка. Голубиная площадь встретила нас легким снежком, падающим на 10-метровый слой, скопившийся за ночь. Скоро, несмотря на несусветную рань и праздничный день, здесь появятся снегоуборщики, но пока площадь казалась покинутой и безжизненной. И все же пара цепочек следов в наличии имелась. Да и возле торгового центра кто-то деятельный убрал снег в явном ожидании самых ранних гостей. И дождался. Правда, мы не собирались ничего покупать. Броневик нагло встал у самого входа, и мы пошли искать нужного человека, а нужен нам был оператор поста наблюдения. Деньги в обоих мирах творят чудеса без малейшей помощи чародеев, и уже через пару минут мы стояли у экранов поста наблюдения, а охранник уточнял, за какой отрезок времени нам нужна запись. «От 8 до 9 вечера», — сказал я и пристально всмотрелся в монитор, где потешно бегали фигурки людей в ускоренном видео. Яркое пятно эффектной дамы в голубой шубке тут же привлекло взгляд. Двигалась девушка к выходу. «У вас есть камеры возле туалетов?» «Есть», — с легкой опаской ответил охранник, но быстро успокоился, когда на пульт легла еще одна полусотенная монета. Момент выхода объекта из дамской уборной мы засекли сразу, а вот вход доставил нам немало проблем. Помогла странность. В дамскую комнату зачем-то проскользнул щуплый парнишка в бейсболке и с рюкзаком на плече. Мы поискали еще, но безрезультатно. По моему кивку Сосо сфотографировал фигуру странного парня прямо с экрана и разослал фото своим коллегам. Для себя я решил, что на площадь трех звезд поедем через пару часов, если этот вариант окажется пустышкой, но мы даже не успели доехать до дома. Самое интересное, что никто из знакомых Сосо не привозил фальшивого парня на Голубиную площадь. Его, или точнее ее, привезло такси одного из княжеских родов, а информацией поделился таксист, ревниво наблюдавший за высадкой клиента из машины конкурента. Он и опознал объект. Дома я сразу направился в гостевую спальню и поднял там форменный переполох. «Голубки мои сизоносые, подъем, лиса в курятнике!» «Что?» — хлопая ресницами, Эльвира повернула ко мне помятое лицо в потеках косметики. «Ой!» Осознав себя в этой вселенной, моя подруга ракетой слетела с кровати в сторону туалета, надеюсь, не блевать. А вот перепившая кошечка попыталась залезть под подушку, причем целиком, что с ее габаритами было делом изначально безнадежным. Подтащив за ногу глубоко уважаемую Анну Борисовну к краю кровати, я проникновенно зашептал: «Ты мне очень нужна, о королева юриспруденции и тайных политических троп». Аня села на кровати, растерев руками лицо, и закричала, но почему-то в сторону туалета: «Эля, идти тебя коромыслом, помоги мне!» И, как ни странно, ее призыв был услышан. Прямо чудо какое-то. Моя подруга появилась на пороге ванной, вся из себя такая свеженькая и милая. Белье было спрятано под халатиком, волосы стянуты в короткий хвостик, а умытое лицо не несло на себе ни малейших следов бурной ночи. Присев на кровать, Эля протянула руки к Ане. «Иди сюда, моя хорошая». Шаталина быстро переползла в ее объятия. Голова кошки уютно устроилась на груди подруги. Пальцы лекарки легли на виски страдалицы. Я ощутил, как в комнате заработал какой-то артефакт, и Анна тут же облегченно вздохнула. Затем она убрала голову с груди Эли, но тут же помяла недавнюю опору пальцами. «Хорошие дыньки у вас выращивают». Эля густо покраснела, но Шаталина уже повернулась ко мне. Бодрая, сосредоточенная и злая. «Чего тебе, изверг?» Я быстро, но подробно описал ей события вчерашнего вечера и сегодняшнего утра. «Умеешь ты находить проблемы», — вздохнула Аня. «Я так понимаю, хочешь опознать ее через сторожевые менгиры на пропускных пунктах в стене?» «Да», — кивнул я, — «так же, как они подловили когда-то меня». «Попробуй», — зевнула Аня, — «но я мараться не стану. Привлекай своего протеже, у него должны быть связи, но сразу предупрежу, не вздумай искать ее в городе. А если подловишь на подоле, постарайся, чтобы она шмальнула по тебе первой. Но я думаю, что такая хитрая лиса будет сидеть за стеной и носа оттуда не высунет». «А прижать ее в городе точно никак не получится?» «Можно, но я бы не советовала», — ответила Шаталина и еще раз зевнув, пояснила. «Вариант только один. Твой терпила пишет заявление, я привлекаю хорошего следака, и мы подводим ее под санкцию на проверку менталистам». Намек адвокатессы я понял сразу. «Но тогда все узнают, что в пещере кого-то кинули. Это убьет репутацию Али, а я заполучу еще одного врага». «Умный мальчик, возьми с полки пирожок», — дурачась захлопала в ладошки Аня. «Впрочем, с этим тоже можно поиграть. Если не поймаешь птичку и придется отдавать деньги, скажи Али, что все равно продолжишь копать, и в красках опиши вот эти самые перспективы. Пусть сам решает, что важнее — деньги или, пусть и небольшой, но шанс потерять репутацию. Все, теперь вали отсюда и дай поспать. Эля, иди ко мне, ты такая теплая и мягонькая». «Фу-фу-фу!» — тут же спряталась за меня Эльвира. «Что позволено пьяной барышне, то трезвой не к лицу». «Эх!» — посмотрев на нас, вздохнула Шаталина. «Замутить бы с вами тройничок, но ничего хорошего из этого не выйдет. Валите оба». Ну, мы и пошли от греха подальше. Если у Эли и мелькнул мимолетный интерес, то я был полностью согласен с Аней. «Плавали, знаем». Оказавшись в столовой, я сообщил через мессенджер Петру Головко, что он мне нужен, а затем пошел укладывать свою подругу досыпать. Пистон явился через час. Дружинник в штатском вошел в столовую и без разрешения уселся за стол напротив меня. Выглядел он намного лучше, чем при нашей прошлой встрече. Неплохо приоделся, отъелся и прикрыл свою ауру стандартным амулетом дружинника. «Что-то случилось, Никита Олегович?» — с искренним беспокойством спросил парень. «Что я могу для вас сделать?» «Моего друга кинули на большие бабки. Мы вышли на след мошенника, точнее, знаем, на каком такси он въехал в город». «И вам нужны данные со сканирующего Мингира на проездной», — не дал мне договорить Пистон. «Не проблема. Я знаю, как выйти на сисадмина центральной диспетчерской. Обычно это стоит 1000, но могу, не надо. Теперь уже я прервал его. Цена не имеет значения. А еще мне нужно знать, когда объект в следующий раз выйдет из города на подол, и как можно оперативнее». «Это будет дороже. Но, думаю, в двушку влезем. Можно звонить?» В ответ на его пылкое желание помочь я лишь благодарно кивнул. Затем передал карточку с номерами княжеского такси и левого телефона. Переговоры с неизвестным мне абонентом заняли минут 15, и в основном потому, что абонента пришлось будить. «Все, будет минут через 20», — повернулся ко мне Пистон. «Вторая часть пойдет за полторашку». Судя по эмоциям парня, он сбил цену, но не хотел выпячивать этот факт. Я быстро отсчитал ему 5 500-ных монет, затем сердобольная тетушка Пин накормила краснеющего дружинника и даже завернула ему с собой что-то особо вкусное. Первый результат переговоров был получен почти сразу. Простенькая трубка, купленная на базаре без шабашки, тихо тренькнула, и я узнал, что мы имеем дело с некой Усольцевой Светланой Юрьевной, которая вчера пересекла пропускной пункт в стене на машине из таксопарка одной княжеской фирмы. Я тут же засел за ноутбук. Ну что сказать, соцсети — это явное зло, особенно для женщин. Для опытной мошенницы, способной на финты, которые едва не запутали нас, интернет-активность — непозволительная роскошь. За 5 минут среди сотни фоток я узнал цеплявшую меня в баре девицу, а Грета уверенно опознала вертихвостку, окрутившую барабаша. Самое интересное, и Гена, и Саня в этом деле оказались бесполезны. Что же, теперь остается только ждать. Либо ошибки у Сольцевой, либо момента, когда придется пугать перспективами Али, сдав ему информацию на мошенницу. Если честно, чем дальше, тем больше мне нравился второй вариант. Увы, не повезло. В 8 часов вечера, когда Златка устала обижаться на то, что ее лишили детского праздника и ушла к себе спать, телефон тренькнул еще раз. В сообщении значились номера такси и пропускного пункта, через который оно только что вывезло на подол нашу оппонентку. «Это опять княжеский», — вынес вердикт Сосов, смотревшись в экран простенького телефона. «Он все еще оставался с нами, так сказать, на боевом дежурстве, причем по собственной инициативе. Особого секрета в мотивах парня не было. До сих пор ему не давала покоя собственная чрезмерная осторожность, когда мы только познакомились. Тогда ушкуйник по прозвищу Волк перепугал бедолагу до икоты». «Ну что же, господа», — я посмотрел на собравшихся за столом соратников. «С Богом!» Снаряжение лежало тут же в столовой, и на подготовку ушло всего 3 минуты. Анджей выскочил прогревать броневик, как только я произнес стартовые слова, а Сосо по-прежнему плотно сидел на телефоне. Мы в этот раз решили использовать враждебное отношение местных таксистов к коллегам, выбравшим не вольную жизнь, а сытую долю княжеских холопов. Вряд ли госпожа, точнее Дара Усольцева, прямо сейчас сможет проконтролировать форум таксистов, так что я дал добро на размещение там нужной нам информации. Провожали нас все обитатели дома. Элли и Грета были крайне встревожены и не знали, что делать. Желание держать и не пущать боролась в них с пониманием того, что с нами это точно не сработает. Корейская чета излучала беспокойство, но внешне они сохраняли восточную невозмутимость. Лишь тетушка Пин что-то шептала, может быть, даже молитву. Вадик с матерью стояли чуть в сторонке, и женщина была откровенно рада, что на этот раз я решил оставить ее сыночка дома. А вот Батон Оливан дулся как сыч. Старику жутко не нравилось, что Анджей едет, а его оставляют на хозяйстве. В общем, обстановка была гнетущей, и падавший с неба густой снег в красном сиянии заходящего ярилы делал ее только тревожнее. Что-то у меня нехорошие предчувствия. Да, мы отправлялись охотиться на лисицы, но погоня вполне может привести нас в логово волка. От воспоминаний об ушкуйнике у меня пробежался морозец по спине. В голову пришла еще одна неприятная мысль. Мы собираемся захватить предполагаемую подручную ушкуйника. А что помешает ему поступить так же? От этой мысли стало совсем нехорошо. Особенно потому, что я мог уехать, даже не задумавшись над таким вариантом событий. «Слушаю, Никита Олегович», — отозвался на мой звонок Корень. «К Корней Кондратич, у меня есть просьба». «Это мы всегда с удовольствием», — весело отозвался повольник. На заднем фоне слышались голоса его празднующих гостей. Мне даже стало неловко впутывать семью Гороховых в наши дела, но иного выхода я не видел. «Ты смог бы приютить всех моих у себя до ночи, максимум до завтрашнего утра?» «Да хоть на неделю. Дом у меня большой», — тут же отозвался Корней, но затем до него дошло. «Олегыч, что стряслось-то? Может, нужна подмога?» «Спасибо, но мы сами справимся. Просто хотелось не переживать за тылы». «Сделаем», — серьезным тоном заявил повольник. «Сейчас же пришлю своих парней и парочку соседских дерну. Нечего им жрать и пить бестолку. И все же, может, я с тобой поеду?» «Нет», — мотнул я головой, так, словно он мог меня видеть. «Мне будет спокойнее, если ты лично прикроешь моих». «Добро», — согласился Корней и добавил. «Ни пух тебе, ни пера». «К черту», — как положено отозвался я, и, осмотрев удивленно замерших на крыльце людей, добавил уже для них. «Вы все слышали? Собирайтесь». Народ отреагировал по-разному, но спорить никто не стал, даже Вадькина мамаша, которой очень не хотелось возвращаться в дом Гороховых. Впрочем, меня их переживания волновали мало, больше заботило, достаточно ли принятых мер для полной безопасности моих близких, да и нужно ли вообще ввязываться в эту драку ради каких-то денег, пусть и немалых. С другой стороны, если не реагировать, причем жестко, дальше будет только хуже. Гена, прекрасно чувствовавший мои сомнения, одобряюще хлопнул по плечу. «Ничего, демон, прорвемся!» Встряхнувшись, как пес, я полез в пилотский отсек через боковую дверь. Сосо устроился на месте наводчика, экран пульта управления башней мы присоединили к смартфону таксиста, и теперь он мог работать с чатом в полном комфорте. Гена выбрал кресло в десантном отсеке рядом со все еще пребывающим в растерянности Барабашем. Мой друг что-то тихо втолковывал хмурому артефактору, но настроение парня не улучшалось. За прошедший день он дважды порывался поговорить со мной, но я постоянно отсылал его под предлогом того, что перед серьезным разговором нужно до конца понять, что происходит. Зато чувство вины подвигло мастера на трудовые свершения. Он носился по дому как угорелый и что-то химичил с нашей кожаной броней. Гена ревниво ходил следом и пытался контролировать. За час до прихода сообщения Барабаш пояснил моему другу, как сумел улучшить задумку дизайнера карнавальных костюмов, и теперь облако глицеринового дыма можно разметать вокруг себя метров на 20. И по-прежнему эта взвесь никак не реагировала на перепады магического поля. Убрать ее до того, как сама осядет, можно было разве что искусственно вызванным порывом ветра. Еще он добавил в шлем Гены специальные линзы, и кроме улучшенного обзора я ощутил возможность заставлять их светиться неприятно красным светом. Да и демоническую маску он немного усовершенствовал. Все это было сделано с моей подачи, потому что никак не давали покоя слова Шаталиной о первом выстреле. В общем, разошелся наш артефактор не на шутку, да и на вылазку собрался во всеоружии, точнее, обвесился артефактами, как стоявшая в углу новогодняя елочка. Первое сообщение пришло, когда мы покидали бесшабашку. Отписался один из знакомых Сосо. Княжеское такси было замечено на пути в неблагополучный район Подола. Это место находилось почти с другой стороны от города, там, где и Али, и его подельники имели меньше всего влияния. Такой нюанс лишь укрепил мою уверенность, что мы на правильном пути. Анджей скорректировал маршрут в соответствии с новой информацией, но все равно ехать нам еще добрых полчаса. Минут через 20 позвонил очередной таксист, но этот звонок был полезнее всех остальных. Сосо тут же вывел звонившего на громкую связь. «Ираклич, это ты искал халуйскую тачку с номером 2771?» Послышался густой бас явно не молодого человека. Обращение опытного таксиста намекало, что услугу он делает не нашему другу, а его отцу. «Именно его мы и искали». Сосо, похоже, не знал, как зовут коллегу, и сильно смущался. «Я сел ему на хвост. Когда доедет до точки, отзвонюсь». «А вас не заметят?» Все же ляпнул Сосо, чем вызвал у меня недовольную гримасу и втянул голову в шею. «Ты меня еще поучи, сосунок!» Ожидаемо возмутился старый таксист и отключился. Пенять говорливому парню я не стал, потому что он и так осознал свою ошибку. Еще раз, пока безымянный для нас таксист позвонил буквально через пару минут. Они заехали в Лоскутный район и встали неподалеку от часовой башни. Знаешь, где это?» «Знаю. Спасибо», — очень осторожно подбирая слова, ответил Сосо. Абонент опять отключился. Этот район Подола явно получил свое название уже после застройки. Казалось, что ее вели вообще без какого-либо плана. Улицы были разной ширины, а дома по обочинам словно соревновались в своей неодинаковости. За большой кирпичной пятиэтажкой шел старый дом с обширным двориком, за ним еще одна уже панельная пятиэтажка, а дальше заросший сорняками пустырь. Ближе к упомянутой таксистам часовой башни пятиэтажки пошли сплошняком, но там тоже было далеко до однообразия. Какие-то здания напоминали советскую застройку, а какие-то явно копировали доходные дома старого Нью-Йорка. Неподалеку от одного из таких иностранцев мы увидели раритетный советский автомобиль, который, если не ошибаюсь, называется «Чайка». Анджей по моей команде остановился метрах в 50 от нашего нового друга. Наружу полезли только я и Гена. Подойдя ближе, мы увидели, что, несмотря на древность, машина была ухожена. Пожалуй, от старой конструкции осталась только скорлупа. С тихим жужжанием опустилось стекло на водительской дверце. «Здравствуйте, это мы просили вас присмотреть за чужаком». «Я понял», — ответил мне полноватый обладатель лысины на всю голову, на борьбу с которой он явно пожалел денег. «Мое почтение, Дар». «Вы видели, куда ушла пассажирка?» Я сразу перешел к делу. «Там был какой-то парнишка в бейсболке и длинной куртке», — чуть насторожился таксист. «Не имеет значения», — отмахнулся я. «Так куда ушел пассажир?» «В проулок между кирпичной пятиэтажкой и панелькой», — ответил начавший нервничать таксист. «Спасибо», — с как можно более доброжелательной улыбкой поблагодарил я, не очень-то успокоив собеседника. А вот две монеты номиналом в 500 червонцев каждая смирили его со всеми странностями. Дальше мы сами. Спорить таксист не стал и аккуратно и сразу же убрался от греха подальше. К броневику мы не вернулись. «Пан, найди второй выход из проулка между кирпичкой и панелькой», — приказал я по рации. «И встань там». Услышав утвердительный ответ, мы с Геной зашагали по присыпанному снегом тротуару. Баламут, чтобы не смущать народ, сложил шлем и нес его под мышкой, а на голову водрузил специально прихваченную кепку. Такси, привезшее Усольцеву, стояло через дорогу у пустыря. Водитель явно нервничал, а проход между двух потрепанных домов вообще внушал ему страх. Впрочем, как и редкие прохожие, уже начавшие приглядываться к непонятно какого лиха заехавшему сюда обитателю заносчивого города. А вот наш с баламутом променад не особо привлекал внимание, да и сгущающиеся сумерки вкупе с откровенно слабым освещением сильно смазывали картинку. Фонарей здесь хватало, как и электричество у городских служб, но бедолаги явно замучились постоянно менять разбитые лампы, так что скрытность действий нам обеспечена, особенно учитывая фишку с туманом. В проулке виднелись два входа в кирпичное здание и три в панельку, если считать дворовую арку. Оценив обстановку, я решил брать ее на выходе из переулка. Вряд ли таксист стал бы торчать в Лоскутном районе просто из любви к экстриму. «Встань вон за тот мусорный бак», — тихо сказал я Гене. «Когда дам сигнал, сделаешь рывок, но не вплотную к объекту. Мне нужно, чтобы она тебя шмальнула первой». «Веселенькая перспективка», — угрюмо хмыкнул баламут, но скрыть от меня свой веселый задор у него не было никаких шансов. «Шлем не забудь надеть, мазохист», — проворчал я и пошел вперед. «Угу», — эхом отозвался мой друг. Чтобы не спугнуть цель, я решил затаиться на крыше кирпичной пятиэтажки, куда без проблем добрался с помощью паука. Спрыгну вниз, когда она пройдет подо мной. Для управления артефактами на моем напарнике дистанция была вполне комфортной. Ждать пришлось минут 20. Они там что, чаи гоняли? Или никак не могли поделить деньги? Несмотря на то, что проигрыш сани был выгоден аж четырем субъектам, выход у Сольцевой за пределы города наводил на мысль, что как минимум один из этих четырех был с ней в сговоре. Похоже, причиной грядущих бед мошенницы станет именно жадность. Тихие шаги внизу я чуть не пропустил. Слишком уж привык полагаться на сканирование ментального фона, а здесь пустота, словно в проулке, кроме нас с напарником, никого и нет. Жильцы домов, от которых здорово фонило дикой смесью эмоций, были не в счет. Но если ментальные выплески могиня глушила очень грамотно, то ходить бесшумно она все же не умела. К тому же попалась в аналогичную ловушку. Себя и Гену я закрыл не менее надежно. Баламут принял мой посыл еще до того, как я толком сформировал его. Никак не могу привыкнуть к столь плотной слаженности. Точно так же, как и осознать, почему местные маги не решаются на подобный ритуал. Конечно, таких друзей, как у меня, у них может и не быть, но не вижу никакой проблемы, чтобы не договориться с адекватным человеком, изначально расставив все акценты будущих отношений. Впрочем, где беловодские маги, а где адекватность? Да и старая паучиха права. Нагородили они слухов по этому поводу, как засовов на двери параноика. Непрошенные мысли проскользнули в сознании, пока я наблюдал за стартом баламута. Но я не забыл активировать генератор дыма, и мой друг окутался туманным облаком, мгновенно заполнившим выход из переулка. Если добавить засветившиеся в этой взвеси красные глаза, то картинка действительно получалась инфернальная. Но магиню, особенно менталистку, такими перформансами не удивишь. Она тут же попробовала пробить ментальную защиту Гены и прощупать его на предмет контроля. Я позволил ей проделать брешь, но оттуда на Усольцеву выплеснулась такая дикая жажда крови, крепко замешанная на безумном желании убивать, что она мгновенно закрылась сама. Пискнув придавленной крысой, магиня шандарахнула по летящему к ней баламуту такой жирной молнией, что мне стало не по себе. А все потому, что была мысль не активировать ледяной доспех, чтобы лишний раз не морозить друга. Думал, хватит простого щита, а оно вон как получилось. Под доносящийся снизу треск ломающегося льда я спрыгнул с крыши, чтобы перекрыть магине путь к отступлению, и чуть опять не облажался. Вместо того, чтобы убегать от непонятной угрозы по земле, она взмыла вверх, как ракета. Хорошо, хоть у меня большая практика в применении паука, благодаря страсти к прогулкам по кроне. Я успел погасить инерцию падения и, зацепив за оба здания силовые нити, использовал их как эдакую катапульту. Поймать шуструю дамочку удалось у самой кромки крыши кирпичного дома. Обхватив ее за талию, я активировал молниевик на 20% мощности. При таком контакте не спасал ни один щит. Меня самого не слабо так тряхнуло, а вот Усольцеву ожидаемо вырубило. Плавно спустившись вниз, я на секунду прислонился к стеночке, магиню подхватил Гена и лихо забросил себе на плечо. «Ты в норме?» — обеспокоенно спросил мой друг. «Сейчас буду. Шустрая попалась, зараза». Чтобы прийти в себя, мне хватило 10 секунд, а затем мы быстро побежали к другому выходу из переулка. За это время в узкое пространство между домами так никто и не выглянул. Местные прекрасно знали, что означает треск разрядов магических молний, и решительно не желали выяснять подробности. Анджей припарковал броневик так, чтобы он закрывал от улицы все происходящее в переулке, поэтому мы заскочили в открытую боковую дверь, практически не снижая скорости. Дверь тут же встала на место, и броневик начал набирать скорость. Гена быстро стянул пластиковыми путами руки и ноги пленницы, а я повернулся к барабашу. «Саня, приступай». Артефактор открыл свой саквояж и достал оттуда штуку, похожую на то, с чем всякие чудики ищут следы присутствия призраков. На самом деле это был магический аналог металлоискателя. Маги при желании вполне могли спрятать от сканирования коллег любые активные конструкты, просто привязав артефакт к своей ауре. Таким образом он станет откликаться только на запросы хозяина. Но как спрятать штуку, сделанную из металла? Тут сработает даже простой металлоискатель, с которым другие чудаки рыскают по пляжам в поисках крышек от бутылок. Ищут они, конечно, не золото, но находят именно крышки. С помощью одной из бесчисленных игрушек барабаша мы сняли с магини все металлические предметы, включая всякие пряжки, цепочки и пуговицы. Большую часть пришлось срезать, так что к концу обыска ее одежда превратилась в лохмотья. Когда закончили, Гена попытался привести сомлевшую даму в чувство, но не тут-то было. На легкие похлопывания по щекам она не реагировала, а на шатыря мы как-то не припасли. «Дай ей нормальную пощечину», — решил я прервать эту комедию. «Есть такое подозрение, что весной ты в каталажке сидел именно ее стараниями». Гена злобно ощерился и замахнулся. И тут сомлевшая дама чудом пришла в себя. «Не бейте меня», — жалобно пискнула она. «Кто вы такие? Зачем вы на меня напали?» «Хорошая актриса. Но без ментального артефакта ее ужимки бесполезны». «Хватит кривляться». «Тихо», — и с ноткой угрозы сказал я. «Ты все прекрасно поняла. Это же я, тот бяка, которого ты так и не смогла взломать. Это, конечно, неприятно, но простительно. А вот те помои, в которые ты макнула нашего рыжего друга, меня взбесили окончательно». Усольцева тут же окрысилась. «Вы все покойники. Волк уже идет по вашему следу. За каждый мой малюсенький синячок он сдерет с вас по куску кожи». «Вот», — а то изображала из себя дюймовочку, — хмыкнул Гена после того, как сильно толкнул рванувшуюся вперед пленницу, отбросив ее обратно в кресло. «Такие действия в отношении связанной женщины покоробили меня. Недавнее предложение дать ей пощечину было блефом, потому что я видел ее притворство». На мой немой укор Гена ответил искренним недоумением. «В какой-то степени его можно понять. Мне известны как минимум пара случаев, когда во время штурмов бандитских малин в моего друга стреляли женщины, прикидывавшиеся жертвами. Да и общение с Коломбиной не добавило ему доброты к условно слабой половине человечества, особенно к ее магически одаренной прослойке». «Ладно, раз уж первый вопрос отпал сам собой, перейдем ко второму». Тряхнув головой под насмешливым взглядом друга, обратился я к Усольцевой. «Скажи мне, дорогуша, как ты умудрилась запудрить мозги вон тому лопуху, прямо на глазах у Али?» «Ты узнаешь об этом, недодемон, ровно за секунду до своей смерти!» «Сколько пафоса!» — хмыкнул я. «Впрочем, на эту тему ты будешь общаться с Али, а у меня остался последний вопрос. На кой черт ты вообще вылезла из города? Неужели обуяла жадность и захотелось получить долю с мошенника? Можешь не отвечать, так видно, что угадал». «Угадал», — криво улыбнулась пленница и внезапно предложила. «Давай договоримся?» «Увы, нам с тобой договариваться не о чем. Деньги ты подрезала у Али и торговаться будешь с ним». «Не боишься, что за меня волк порвет тебя на лоскутки?» «Мог бы, уже давно порвал», — спокойно ответил я, глядя в прищуренные глаза Усольцевой. «Мне кажется, что его посадили на короткий поводок и позволили пакостить только по мелочам». Ее реакция очень порадовала меня, потому что высказанная догадка была скорее надеждой, чем обоснованным выводом. Теперь же я получил надежное подтверждение. «Ну а что касается твоей дальнейшей судьбы, дорогуша, то минут через 20 я стану просто человеком, который перевез тебя из точки А в точку Б и отдал в руки тому, кого ты кинула. После этого волк станет бодаться за тебя не со мной, а с Али, и по всем местным законам будет кругом неправ». Усольцева скрипнула зубами и прикрыла глаза. В ее душе царила такая буря, что мне стало неприятно, и я выставил ментальный блок, а затем достал телефон. «Мне хотелось бы поговорить с уважаемым Али», — сказал я, когда на звонок ответил приятный женский голос. «Я передам ему все, что нужно», — вежливо ответила моя собеседница. «Хорошо, скажите, что я везу человека, который провернул аферу под носом у вашего господина. Мы будем на месте через 20 минут. Пусть мудрый Али пригласит на нашу встречу ментанта или хотя бы эмпата». Пару минут динамик телефона безмолвствовал, затем послышался тот же голос. «Можете подъехать на стоянку, как и в прошлый раз». «Мы так и сделаем», — завершил я разговор и устало откинулся на спинку кресла. Усольцева сверлила меня злобным взглядом, но в разговор не лезла. Вроде все идет по плану, и все же меня не отпускало предчувствие неправильности происходящего. Увы, пока ехали, так и не удалось понять, что же не так в складывающейся ситуации. Внутри тугой спирали событий по-прежнему чувствовалась какая-то ржавчина и слабина. В том, что у меня полностью отсутствует талант прорицателя, сомнений нет. Значит, подсознание зацепилось за нечто важное. Но скотина такая не спешила делиться своими догадками. Когда едва слышно скрипнули тормоза и отъехала боковая дверь, передо мной открылся вид на знакомую парковку. Пан встал так, что до спуска под землей осталось 4 метра. Я первым выбрался наружу. Броневик и все пространство на 10 метров вокруг заволокло туманом. Шикарная вещь получилась у барабаша. С такой штукой нам не страшны никакие камеры наблюдения. «Баламут, барабаш, со мной. Пан, Сосо, остаетесь в машине». Не дожидаясь моей команды, Гена и Саня подхватили пленницу под руки и потащили ее к входу в подземелье. Я же еще раз посмотрел через открытую дверь на сидевших внутри соратников и ощутил некое дежавю. Так же беззащитно выглядели провожавшие нас домочадцы. «Пан, отъедь-ка ты на пару кварталов от греха подальше. Мало ли как пойдут дела. Если что, вызову вас по рации». «Принял, шеф», — отреагировал водитель и тут же направил броневик к выезду из парковки, на ходу закрывая боковую дверь. Стало легче. Понять бы еще почему. На первый уровень подземелья мы спустились, оставив после себя лишь истаивающее облачко глицеринового тумана. Внизу нас встречала целая делегация. Один из охранников подошел ближе, мазнул взглядом подергающейся в руках моих друзей пленницы и тихо сказал: «Хозяин ждет вас». Он возглавил шествие, в хвосте которого двигалась охрана. Их эмоции, слабо держащиеся за ментальными щитами, не сулили нам ничего хорошего. В общем, обстановочка как минимум нервная, а как максимум угрожающая. Али встретил меня в небольшом конференц-зале. Перед этим мы прошли анфиладу других помещений и почему-то не работавшую кухню. В сам зал вошли через боковые двери и оказались на широкой площадке между сценой и зрительскими местами. Кроме самого хозяина пещеры, здесь присутствовали только два охранника. Похоже, араб решил, что его способностей и набора артефактов хватит, чтобы почуять ложь и без посторонней помощи. «Итак», — с намеком произнес араб, — «я доставил доказательства того, что проигрыш Александра всего лишь злой умысел этой дамы и вашего недосмотра». Последнее замечание вызвало у Али раздраженную гримасу, но мне он ничего не сказал, а сразу подошел к Усольцевой. Моих друзей тут же оттеснили охранники, перехватив у них локти пленницы. «Что же, расскажи мне, женщина, зачем напакостила в моем доме?» «Я ничего не делала», — вдруг захныкала Магиня. «Я только познакомилась с этим рыжим и больше ничего». С каждым словом ее речь становилась все менее связной и под конец перешла в невнятное подвывание. Внутри у меня все похолодело. Она не врала. Вообще. Али тоже явно это заметил и, угрожающе сузив глаза, повернулся ко мне. «И как это понимать?» Ну вот что я мог ему ответить? А отвечать было нужно. В голове царил форменный бедлам от галдящих в разнобой мыслей, и тут подступающая паника наконец-то пробудила злость на свою собственную глупость и хитрость противника, а уже они перешли в чистую ярость. Лишние мысли со свистом вылетели из головы. Сейчас главное удержаться на кромке этого просветления, не рухнув в магическое безумие. Теплая волна беспокойства и поддержки от Гены стала надежным якорем, и я нащупал под собой ту самую грань, на которую и смог опереться. Мысли забегали намного быстрее, а память отзывалась без задержек и отвлечения на всякий ненужный мусор. Подсознание тут же поделилось своими догадками. Во время переезда сюда меня смутило именно поведение Усольцевой. Она хоть и демонстрировала панику, но тонкой нитью через ее страхи тянулась надежда и даже какая-то уверенность в своих силах. Настолько тонкой, я отмахнулся, думая, что женщина просто испытывает наивную уверенность в том, что ее прекрасный принц по прозвищу Волк прискачет на белом коне и победит подлого демона. А если она надеялась не на ушкуйника, а на свои скрытые силы? Я тут же вспомнил, как она охмуряла меня в баре. Ведь тогда я не почувствовал работы артефакта. Я отреагировал на вмешательство даже не потому, что являюсь эмпатом, а из-за психологических травм, нанесенных болотным бегуном и Коломбиной. «Ты там не оглох?» — словно издалека донесся до меня угрожающий голос араба. Мой анализ затянулся, и нужно что-то говорить. «Но что?» И тут, словно шар из лототрона, из памяти вырвался яростный шепот ныне покойной Коломбины. «Ты представляешь, как это больно, когда тебе вырезают защитные руны прямо на черепе? А что, если артефакт все еще при ней? Догадка, скажем прямо, притянута за уши, но другой у меня попросту нет». «Один вопрос», — сбрасывая с себя задумчивое оцепенение, обратился я к Али. «Нет», — как змея прошипел араб, — «теперь ты будешь только отвечать». Последнее слово он произнес с намеком на блатной жаргон. Ощутив беспокойство и напряжение Гены, я осмотрелся вокруг. Да уж, ситуация ахве. Охранники окружили нашу троицу с явным намерением атаковать по первому же приказу или малейшему намеку на агрессию с нашей стороны. Маг в броне встал напротив Гены, и они замерли, как два борца сумо перед шибкой, разве что не раскорячились в классических стойках. И все же легкий ледок от накатывающего просветления позволял мне держать себя в руках. «Один вопрос», — жестко глядя в глаза Али, повторил я. «А затем мы перейдем к обсуждению того, кто, кому и сколько должен». «Хорошо», — быстро согласился араб, показывая, что он делец до мозга костей. «Уверен, за эту уступку он уже накинул сверху той виры, что собрался содрать с меня. Осторожно, чтобы это не стало триггером для бойни, я достал из поясных ножен короткий кинжал, а затем шагнул к Усольцевой, все еще хныкающей в руках охранников». «Не вздумай ее убить», — предупреждающе каркнул Али. «Даже в мыслях не было», — не поворачивая головы, ответил я. Казалось, пленница пребывала в прострации, но у меня насчет этого были серьезные сомнения. «Знаешь, лиса, имеется у меня подозрение, что если снять с тебя скальп, то мы увидим художественную резьбу по черепу». Протуберанец ужаса пробил защиту, которая у мага без артефактов и быть-то не должно. «Бинго! Я все-таки угадал!» Усольцева безуспешно дернулась в руках конвоиров, затем заорала. «Он убьет меня! Он говорил, что хочет стравить вас с ушкуйниками!» Усольцева успела прийти в себя и снова сумела изобразить искренность. Я на всякий случай посмотрел на Али. Опасения оказались напрасными. Опытному игроку хватило обычного знания людей, чтобы уловить фальшь в голосе пленницы. «Держите ее крепче!» — с ядовитой ухмылкой сказал араб и, глянув на меня, сделал изящный жест, приглашающий к действию. «Если он думает, что у меня не хватит духа снять с кого-то скальп, то сильно ошибается. Именно эту уверенность в себе я и сфабриковал для Усольцевой. Получилось правдоподобно, потому что она обреченно взвыла и закричала: «Я все расскажу, только уберите его от меня!» «Говори!» Еще одним жестом Али попросил меня отойти в сторонку. Усольцева в этот раз поясничать не стала и быстро рассказала, как получила заказ от волка на подставу Гены, пока его начальник гуляет на балу. Баламут неожиданно оказался крепким орешком, благодаря новому защитному амулету и, как ни странно, ревнивости Греты. От подруги Гены избавиться так и не получилось, но зато Усольцева поняла, что Саня тоже входит в мой близкий круг, и она сменила цель. Превращенный в артефакт череп Магини работал не так, как обычный носитель конструкта. Там нужен был контакт с жертвой и время, чтобы она поддалась влиянию специальных феромонов. После танцев и пары поцелуев у Сани не осталось ни малейших шансов, несмотря на крутизну его поделок. В финале своих откровений Усольцева подтвердила мою догадку, что погорела из-за жадности, когда решила побыстрее забрать у некоего фигляя свою долю с выигрыша. Услышав прозвище «Каталы», Али выплеснул настолько мощную порцию ярости, что мне действительно стало жаль слишком неосмотрительного мошенника. Никто не должен умирать так страшно. Выслушав говорливую пленницу, араб повернулся ко мне и чуть поклонился, прижав ладонь к груди. «Приношу свои извинения, уважаемый Никита. Виру за обиду и недоверие мы обсудим позже». «Это лишнее», — я ответил зеркальным поклоном. «Мы оба оказались в одной лодке, которую попытались перевернуть наши враги». Прямо идиллия какая-то образовалась. Но продлилось это недолго. Благостную атмосферу разбил звонок телефона. Али минуту слушал сообщение, в конце которого хищно улыбнулся. «А вот и человечек нашелся, который за все заплатит», — сказал он, глядя на поникшую Усольцеву. «Но знаешь, милая, если уж куйник пожалеет на тебя золото, а там много набежало, то я не откажусь от такой питомицы». Услышав о том, что ее принц все же прискакал, мошенница оживилась и даже показала норов. «Сейчас он вам заплатит очень много золота, в глотку зальет». «Ну-ну», словно разговаривая с ребенком, произнес Али. «Пусть попробует, только виру увеличит, к моей радости». Затем он повернулся ко мне. «Друг мой, желаете ли вы поучаствовать в торге?» «Нет», — мотнул я головой, — «меньше всего мне сейчас хочется видеть именно волка». «Ну что же», — опять чуть поклонился араб, — «вас проводят через потайной ход. Надеюсь, вскоре мы увидимся в стенах моего дома и отпразднуем нашу совместную победу». Теперь нашим провожатым стал лишь один боец, как мне кажется, самый слабый из обоймы. Он вывел нас из конференц-зала через главный вход, проведя по проходу между двумя массивами зрительских кресел. Затем мы двинулись по широкому коридору, оформленному в деловом стиле, и, пройдя через небольшой холл, опять попали в помещение для персонала с уныло-серыми стенами. И тут ситуация резко изменилась. Казалось, даже стены вздрогнули. А учитывая, что мы под землей, это, скажу я вам, пугающее ощущение. От охранника плеснуло удивлением и страхом, но я постарался закрыться от его эмоций, прислушиваясь к тому, что творилось позади нас. Стены пусть и являются препятствием, но там разразилась ментальная буря, отголоски которой долетали даже через бетонные перемычки. «Что происходит?» — хотел спросить Гена, сопровождавшего нас охранника, но я остановил его, подняв руку. Воцарилась тишина, но только на физическом плане. А вот ментальная изнанка мироздания бушевала настоящей бурей. В этой мешанине мне с трудом удалось уловить безумную ярость смутно знакомого источника, боевую злость множества людей и смешанный с растерянностью страх еще одного человека, с которым я недавно общался. Это плохо. Это очень плохо. Столкнувшиеся со слетевшим с катушек ушкуйником бойцы пусть и нервничали, но верили в своего хозяина. А вот сам хозяин этого места всю свою уверенность уже растерял. Похоже, он недооценил врага и переоценил защищенность своей вотчины. Скорее всего, Мурза и те, кто с ним пришли, сейчас грохнут сказочно самонадеянного Али-Бабу, а затем они придут за мной и моими близкими. Опять эта проклятая точка бифуркации, будь она неладна. И как это уже вошло в привычку, принимать решение нужно быстро, без анализа и времени на раздумья. Хотя, в принципе, думать-то и не о чем. Сошедшего с нарезки ушкуйника больше не сдерживают приказы хозяев, какими бы они ни были. Если сбежим и приведем погоню домой, станет только хуже. А сейчас есть шанс воспользоваться внезапностью и надеяться на то, что Али с его людьми смог хоть как-то ослабить врагов. Все еще пребывая в сомнениях, я посмотрел на Гену и встретил его спокойный и немного печальный взгляд. А на мелькнувшие в моей голове сомнения, он, словно прочитав мысли, ответил. «Мы с тобой нашли в этом мире достаточно друзей, чтобы Златка жила безбедно». Я лишь кивнул в ответ и, встряхнувшись, повернулся к Барабашу. «Можешь как-то качнуть мне энергию без браслетов?» «Да», — тут же отреагировал артефактор. «Он тоже все понял». И буквально захлебывался в панике, но его страх, как хлипкий матерчатый ремешок, все же был прошит тонкими, но крепкими нитями решительности. Поймав брошенный Саней кругляш, я быстро просканировал его и ощутил связь с артефактом. Наш сопровождающий попытался что-то вякнуть, но Гена рыкнул на него, и охранник заткнулся. Баламут побежал первым, с неспешной стремительностью, как на тренировках. Я также привычно двинулся следом, а Саня посеменил за нами безвольным хвостиком. Когда мы пробежали холл, я показал Барабашу место у двери, выходящей в коридор. Он все правильно понял и замер там, делая энергетический вдох. Я уже пару минут как тянул в себя энергию, не спеша и плавно, чтобы не сбить настрой. Перед входом в конференц-зал Гена притормозил и дождался меня. Я заглянул в открытую дверь и тут же по запросу друга активировал артефакт ускорения. Такое впечатление, что по залу прошла мощная волна, которая смела все кресла к правой части сцены, создав там целый мебельный курган. Посреди освободившегося пространства стоял одетый в дорогой костюм человек. Перед ним прямо в воздухе висел извивавшийся Али. Казалось, что араба подвесили в невидимой петле. Мурзу я узнал сразу, как и его холопа Жакоба, замершего чуть в сторонке с пулеметом в руках. Кроме вжавшейся в угол Усольцевой, больше живых людей здесь не было, а вот трупов хватало. Особенно пугала неподвижность мага в броне. Увы, эта картинка не была статичной. Баламут уже несся под разгоном в сторону волка. Бежал он, чуть опережая расползающийся по залу туман. Видимость для меня ухудшилась, но хватало и эмоций, находящихся в помещении людей, чтобы наводить друга и действовать самому. Отшвырнув от себя все еще живого Али, Мурза повернулся к новой опасности. Начал поворачиваться и Жакоб, и не один, а вместе со стволом пулемета. По запросу друга я поочередно активировал ледяной доспех, накачав энергией метательные ножи и приготовился запустить тесак. Из трех ножей, два те, что попроще, достались Жакобу, вошли удачно. Я это понял, ощутив, как погасло сознание холопа. С секундным интервалом до Мурзы долетел самый навороченный из тройки клинков. Еще один из пары ножей, доставшихся нам в наследство от погибшего на перевале мага, находился у меня. Впрочем, жалеть не о чем. Жутко навороченный артефакт, который должен вспарывать силовые щиты, как картон, и творить страшные вещи с телами жертв, отскочил, как обычная железка от бетонной стены. Похожая судьба постигла и налетевшего на Мурзу Баламута. Он, не сумев пробить активированным тесаком защитное поле ушкуйника, по чуть сместившейся траектории пролетел мимо и зарылся в груду мебели, словно в снежный сугроб. Страх на мгновение сковал меня. Но затем я понял, что боль, которую испытывает Гена, не тянет на серьезные раны. Так, легкие ушибы. Хотя, если судить по бешенству Мурзы, который уже развернулся к куче мебели, скоро станет намного хуже, так что нужно вмешаться. Пришла пора обкатать обновку. Откинув полуплаща, я вытащил из набедренной кобуры похожее на древний пистоль оружие. Неудобно до жути, но делать нечего, все равно карабин остался в броневике, чтобы лишний раз не нервировать Али. Знал бы, как пойдут дела, точно взял бы его. Там барабан с солидным боезапасом артефактных пуль. Тут же всего три патрона, сущие слезы. Выстрел получился очень тихим, но там, куда угодила пуля, бухнуло знатно. Почти утопавший в цевье магазин пистоля содержал в себе патроны с пулями, от цены которых действительно хотелось плакать. Но сейчас как-то не до жадности. Небольшой взрыв не только откинул стоявшего ко мне спиной мага, но и почти разогнал и без того истончившуюся дымную завесу. Второй взрыв отбросил ушкуйника еще дальше к груди мебели, но, увы, особого урона ему не нанес. Третий раз я даже стрелять не стал, а тут же вогнал всю оставшуюся энергию в силовой щит, да еще и зацепил идущую от сани нить на подпитку этого конструкта. И все потому, что волк решил показать мне, как это — бить по-настоящему. Успел я только благодаря прорвавшемуся эмоциональному всплеску противника, а затем меня словно здоровенной кувалдой шандарахнуло, выбило из проема дверей и шмякнуло о стену коридора. В ушах засвистело, и мир немного поплыл. Но, судя по всему, могло быть намного хуже. Щит выдержал чудом, не только опустошив мой энергетический запас, но и высосав саню до донышка. В коридоре серьезно похолодало, и мои частые выдохи вырывались облачками пара. В зале, из которого я вылетел, как пробка из бутылки шампанского, было еще веселее. Там даже стены покрыли синим, а в воздухе кружились снежинки. Казалось, что в большом помещении не осталось ни капли магической энергии. Но опытному магу все же хватило, чтобы создать два коротких силовых клинка, отливающих синевой. Мне бы сейчас защититься чем-нибудь, но я ведь не покоряющий просторы за пределья ушкуйник и попросту не успею сделать вдох. Да что уж там, у меня не получилось даже толком испугаться. Оскалившись в торжествующей ухмылке, волк рванулся вперед, но прямо на старте словно споткнулся, кашлянул кровью. Когда тело, пробежавшее по инерции еще пару метров, упало ничком, до меня наконец-то дошло, что не какой-то не кровавый кашель, а просто последствия выхода наружу пули, влетевшей ушкуйнику в затылок. Вот так вот, простая пуля от обычного недора, которого ушкуйник посчитал неопасным. Привыкший к изобилию магии в запределье, волк забыл, что сейчас при таком дефиците энергии они с Баламутом мало чем отличаются друг от друга. И все же отличия были как минимум в том, что маги — очень живучие твари. Тело с простреленной головой даже попыталось встать, но шустро выбравшийся из завалов мебели Гена быстро подошел ближе и сделал еще два контрольных выстрела. Когда агония волка закончилась, Баламут стянул с себя шлем и посмотрел в мою сторону. «Магия штука, конечно, хорошая, но по старинке оно как-то надежнее. С легкой бравадой крикнул он, глядя на тело у своих ног. Затем, оценив через наруч мое состояние, сбился с возвышенного стиля и подбежал ко мне. «Ты как?» «Нормально», — ответил я с кряхтением, поднимаясь на ноги и не отказываясь при этом от помощи друга. «Посмотри, как там Саня. Кажется, я немного перестарался». Баламут убежал проверять состояние артефактора, а мне захотелось узнать, что случилось с Али. Магии в зале все еще было слишком мало, поэтому придется проверять все, так сказать, мануально. Проходя мимо тела ушкуйника, я остановился и посмотрел на мертвого врага. И вот стоило оно того. Ведь навязчивую идею поставить меня на колени даже местью не назовешь. Просто ущемленное самолюбие. Как вообще такое случается с людьми? Почему мы злимся на кого-то, кто не хочет поступать по нашему разумению? Почему кто-то вообще должен ставить твои интересы выше своих собственных? Почему, получив отказ, вместо того, чтобы просто осознать, что в этой жизни никто тебе ничего не должен, и спокойно жить дальше, мы впускаем в душу обиду и раздражение? А затем эти два червя вырастают в дракона ненависти и порой приводят вот к таким печальным последствиям. И это еще не такой уж плохой исход, потому что за чужую тупость и злобу могли заплатить мы с Геной. Стряхнув с себя весь этот философский бред, я быстро подошел к Али, все еще лежавшему на спине и пялившемуся в потолок. Сжавшаяся в комочек Усольцева вообще не подавала признаков жизни. Надеюсь, она там не подохла. Впрочем, мне на это совершенно наплевать. «С вами все в порядке, уважаемый Али?» «До вашего прихода было лучше», — поднимаясь на ноги, ответил араб, но, увидев мою кривую ухмылку, добавил. «Это не упрек, а констатация факта. Вы были правы, и сейчас мы действительно в одной лодке. Увы, выбросить это тело за борт в глубокую воду не удастся, и разборки с княжьими людьми будут тяжелыми. Вот ворчу». Магия опять наполнила зал, и я с облегчением запитал свой ментальный гарнитур. Для начала проверил состояние друзей. К счастью, Саня уже пришел в себя. Защита Али по-прежнему работала хорошо, но все эти перипетии немного расшатали его психику, и в щели просачивалась смесь облегчения и опасения. Причем опасался он нас с Геной, воочию убедившись в том, что мы опасные враги. «Ну, чтобы стало чуть полегче, предлагаю вызвать подмогу». «И кто же это?» «Вы слышали фамилию Шаталина?» «О, да», — явно со смешанными чувствами отреагировал Али. «Угу, а мне она говорила, что с криминалом дел не имеет. Впрочем, не мое это дело». Легкие опасения, что так глубоко под землей телефон не сработает, оказались совершенно беспочвенными. «Нет, ты все-таки решил испоганить мне все рождественские праздники», — ворчливо заявила Аня, не дав мне даже поздороваться. «Но уж простите меня, Анна Борисовна, что, сидя на куче трупов, отвлекаю вас от спа-процедур или общества смазливого мужчинки». «Очень надеюсь, что ты сейчас шутишь», — тут же посерьезнела Шаталина. «Да какое там?» — вздохнул я и принялся пересказывать все, что происходило с момента, когда мы вошли в подземелье. О факте похищения Усольцевой я предусмотрительно умолчал. Надеюсь, ее имя вообще не всплывет в этом деле. Судя по тому, как влетевшие в зал подручные араба по приказу хозяина утащили так и не очнувшуюся мошенницу, увидим мы ее не скоро. Возможно, эта дамочка вообще канет в глубокие воды, как выразился сомнительно мудрый Али. «Ладно», — чуть подумав, спокойно сказала Шаталина. «Продолжай сидеть на этой самой куче. Когда ввалятся штурмовики, держи руки на виду и даже не вздумай дышать. Ну, ты меня понял». «Понял, не дурак». «Ох, что-то я в этом сомневаюсь», — грустно вздохнула Шаталина. Через телефон мне, конечно же, не дано было ощутить чужие эмоции, но почему-то казалось, что она не очень-то расстроилась такому стечению обстоятельств. «Интересно, к чему бы это?»